Умирающие люди проходят через процесс трансформации, во время которого душа отделяется от когда-то принятого ею тела. Люди связывают смерть с утратой жизненной силы, тогда как на самом деле происходит обратное. Мы теряем свое тело во время смерти, но наша вечная жизненная энергия соединяется с силой божественной сверхдуши. Смерть – это не тьма, а свет. Мои пациенты говорят, что после того, как они воспринимают опыт своей прошлой жизни, они заново наполняются ощущением такой свободы от своих бренных тел, что жаждут немедленно начать свое духовное путешествие в мир покоя и знаний. Из последующих случаев мы узнаем, что из себя представляет жизнь после жизни. Глава 2. Врата в духовный мир. В течение многих тысячелетий жители Месопотамии верили, что небесные врата находятся в противоположном конце большого изгиба Млечного Пути, называемого рекой душ. И после смерти души ждут открытия дверей Стрельца в дни осеннего равноденствия, когда день и ночь равны. Реинкарнация или возвращение на Землю, согласно этой концепции, могла произойти лишь во время весеннего равноденствия, через выход в созвездие Близнецов в их ночном небе. Мои субъекты рассказывают мне, что на самом деле миграция души происходит намного проще. Эффект туннеля, который они переживают, покидая Землю, является вхождением в духовный мир. Смотрите пример на странице 10. Хотя души покидают свое тело быстро, вхождение в духовный мир представляется мне тщательно выстроенным и неторопливо происходящим процессом. Позже, когда мы возвращаемся на Землю в другую жизнь, путь назад, по рассказам моих субъектов, значительно короче. Разные субъекты по-разному описывают место расположения туннеля относительно Земли. Некоторые только что умершие люди видят туннель открытым, расположенным прямо над их телом, в то время как другие рассказывают, что им приходится подниматься высоко над землей, прежде чем они могут войти в этот туннель. Во всех случаях, однако, этот отрезок времени незначителен для души, покинувшей землю. Ниже приводится наблюдение одного из моих субъектов. Как лучше всего подготовиться к нашему собственному уходу? Наша жизнь может быть короткой или длинной, здоровой или отягощенной болезнями, но придет время, когда все мы должны будем принять это. Случай 3. Сейчас вы покидаете свое тело. Вы видите, как все дальше и дальше удаляетесь от места, где вы умерли, все дальше от поверхности земли. Расскажите мне, что вы сейчас испытываете? Сначала было очень ярко, рядом с землей. Теперь стало немного темнее, потому что я вошел в туннель. Опишите мне этот туннель. Он пустой, темный проход, и в другом конце виден маленький кружок света. Хорошо, что дальше с вами происходит? Я чувствую тягу. Мягкое затягивание. Я думаю, что должен двигаться по этому туннелю, и я продвигаюсь. Теперь здесь не темно, а скорее сумрачно, потому что яркий кружок света растет и приближается. Это как если бы... Пациент замолкает. Продолжайте. Меня зовут вперед. Пусть кружок света увеличивается перед вами в конце туннеля, а вы продолжайте объяснять, что с вами происходит. Кружок света становится очень большим. И я вышел из туннеля. Здесь приглушенная яркость, легкий туман. Я прослачиваюсь сквозь него. После того, как вы вышли из туннеля, что еще ощутили? Вы в своем уме. Помимо того, что нет абсолютной зрительной ясности. Это такой покой, так спокойно. Я нахожусь в мире душ. Имеется ли у вас, как у души в данный момент, какие-нибудь еще впечатления? Мысль. Я чувствую силу мысли вокруг меня. Я... Полностью расслабьтесь, и пусть ваши впечатления легко проявляются по мере того, как вы будете в точности рассказывать мне все, что происходит с вами. Пожалуйста, продолжайте. Но это трудно выразить словами. Я чувствую мысли любви, братства, симпатии, и все это соединено с предчувствием, словно другие ждут меня. Чувствуете ли вы себя в безопасности или немного испуганы? Мне не страшно. Когда я был в туннеле, я был более дезориентирован. Да, я чувствую себя в безопасности. Я осознаю долетающие до меня мысли, заботы и поддержки. Странно, но вокруг меня присутствует также понимание того, кто я и почему я сейчас здесь. Видите ли вы какие-нибудь проявления этого? Нет, я чувствую это, гармонию мысли повсюду. Вы упоминали о появлении облачной субстанции вокруг вас сразу после выхода из туннеля. Вы в небе над землей? Нет, не так. Но кажется, я плаваю в облаках, которые отличаются от земных. Видна ли вам вообще земля, если она под вами? Может быть, есть, но я не видел ее с тех пор, как вошел в туннель. Чувствуете ли вы, что все еще связаны с землей, возможно, через другое пространство? Есть такая вероятность, да. В моем уме земля кажется близкой, и я ее все еще чувствую. Но я знаю, что я в другом пространстве. Что еще вы можете рассказать о своем теперешнем местопребывании? Здесь немного неподвижно, сумрачно, но я перемещаюсь дальше и удаляюсь отсюда. Этот конкретный субъект, пройдя через опыт смерти и через туннель, продолжает достаточно спокойно в своем уме приспосабливаться к своему бестелесному состоянию, унося при этом все дальше в духовный мир. Первые впечатления этого пациента после первоначального ощущения неопределенности говорят о присутствующем там чувстве благополучия. Обычно это испытывают все мои субъекты. В своем путешествии в духовный мир наши души, прошедшие через туннель, уже оставили позади входные врата. Большинство теперь полностью осознают, что они на самом деле не умерли, а просто освободились от бремени земного тела. Оно умерло. Вместе с этим пониманием приходит принятие этого факта, и степень этого принятия зависит от души. Наиболее типичная реакция из всех, которые я наблюдал, это вздох облегчения, за которым следует что-то вроде: «О, замечательно, я снова дома, в этом прекрасном месте». Есть и высокоразвитые души, которые так стремительно выходят из своего тела, что многое из того, что я описываю здесь, воспринимается ими довольно смутно, когда они возвращаются назад, к изначальному месту своего духовного обитания. Они своего рода специалисты, и, по моему мнению, таких душ довольно мало на Земле. Обычные души уходят не так быстро, а некоторые даже очень неохотно. Я считаю, что такие крайне встревоженные души, отчаянно пытающиеся сохранить связь со своим умершим телом, представляют собой, как правило, категорию более молодых душ, имеющих всего несколько прошлых жизней и после смерти сохраняющих привязанность к земной среде обитания. Большинство моих субъектов сообщает, что когда они выходят из туннеля, все вокруг какое-то время еще остается неясным. Я думаю, что это из-за плотности ближайшего астрального плана, окружающего Землю, которую теософы называют Камалокой. С Следующий случай описывает эту область с точки зрения более интеллектуального пациента. Душа этой личности, рассказывая о своих наблюдениях, демонстрирует значительную глубину постижения формы, цвета, уровня вибрации. Обычно такие детальные описания мои субъекты дают позже, когда проникают дальше в духовный мир, после того, как успевают привыкнуть к новому окружению.